Спонтанная выпивка. Лондон, 1956 год. «Это была последняя ночь с братом», — сказал Стоун. «Утром пришли гестаповцы. Они с Билли договорились свидеться уже после Берлина, однако Стоун позвонил и предложил встретиться. Он понимал, что нарушает их неписанные правила, но после целого дня в компании неуемного комического дуэта из Ми-6, Стоун, сидя в пустой квартире, почувствовал, что хочет увидеть Билли сейчас. Кроме того, неизвестно, вернется ли он из Берлина. Там ждала ловушка. Вот это он знал точно. Стоун не рассчитывал, что Билли согласится. Вполне возможно, она занята. Занята своим молодым, беспечным, многообещающим бытием. Общением с теми, кого история не покалечила, настоящей жизнью. «Я знаю, мы договорились на неделе не встречаться», — по телефону начал Стоун. «Ты так сказал, малыш, не я», — возразила Билли. «Лично я не люблю правил, люблю спонтанность». «Спонтанность?» — переспросил Стоун. «Вроде что-то приятное. Погоди, сейчас припомню, что это». — Давай будем спонтанны. Возьмем и напьемся среди неделя в стельку и в дриск, а? Билли рассмеялась. — Не бейся, малыш. Жениться не надо, ничего такого. Они условились встретиться на Пикадилли и пошли в маленький паб на Сент-Джеймс-стрит неподалеку от Рица. Что он заметил взгляды посетителей? Любопытство было привычно, но все равно раздражало. В пабах Уэст-Энда темнокожие еще были редкостью, и белый мужчина с темной спутницей привлекали внимание, особенно если спутница молода, красива и вызывающе броско одета. В тот вечер Билли была в белых туфлях на шпильках, обтягивающих бриджах и тесном розовом кашемировом джемпере, прикрывавшем ягодицы, и в талии, перехваченным черным кожаным пояском. В довершение всего, на пышной, жгучей черной шевелюре ее красовалась щегольская фетровая шляпка. — Я знаю, о чем они думают, — прошептала Билли, когда Стоун с выпивкой вернулся от бара. — Везучий гад, ничего другого, — ответил Стоун. — Не, они думают, по карману ли им цена, которую я залюмила. Пинту битера и портвейн с лимонадом Стоун поставил рядом с пачками сигарет. Билли курила французские, он — американские. — Не хотелось бить одному? — спросила Билли. — Да, наверное. Похоже так. Это берлинская поездка. Кое-что осложнилось. — У тебя сплешь сложно. — засмеялась Билли. — Это заманчивый и даже пикантный, только не перебарщивай. Девушка соскучивает, если о парне только десятая доля известная. — Ты же просила не выпускать моих демонов, — улыбнулся Стоун. — Мы, Билли, знакомы всего неделя, — ответила Билли. — А сейчас 3 месяца, может, пора выпустить. Парочку, другую. — Ты... «Правда хочешь?» «Я же сказала, да». И Стоун начал рассказывать. То, о чем никогда не говорил. Понемногу избавляясь от груза прошлого и чувств, накрепко запертых в чемодане души. Возможно, свою роль сыграли сигареты. Билли курила жетан, который некогда Дагмар получала от французской подруги. Вдвоем они курили их в ту ночь, когда он принес пуговицы с рубашки штурмовика, и Дагмар предпочла его брату. С 30-х годов вид пачки ничуть не изменился. — Мы отделали гадов, — Стоун прихлебнул пиво. Я и сейчас не жалею, все было словно вчера, я прямо вижу их сквозь донышко стакана. И нынче сделал бы то же самое. Они вышагивали точно хозяева улицы. Все они так ходили. Маршировали и выступали, как будто это геройство — сколотить миллионную банду, которая изводила запуганных людей. Больше всего меня бесило, что они мнили свою так называемую революцию каким-то подвигом, будто вели долгую и славную борьбу. Господи, я же ровесник нацистской партии. Мы родились в один день. Какой подвиг! Не нашли себе иного мученика, кроме сутенера Хорста Весселя, которого за 3 года до воцарения Гитлера зарезали из-за девки. Все эти их еженедельные празднества, увековеченные мученики, годы борьбы, размахивали окровавленными знаменами и разглагольствовали о сражениях во спасении Германии. Боже мой, все их потери — десяток подонков, убитых в кабацких драках. Всякий нацист строил из себя спартанца, отстоявшего мост, хотя все геройство его в том, что спихивал еврейских старух с тротуара. — Значит, тех вы урили? — спросила Билли. — Именно урили. Пятером загнали в проулок и вышибли из них дерьмо. И ты бы так сделала, если б твой отец из концлагеря вышел калекой. — Эй, не заливай. Ты это сделали не ради отца, а ради девушки. Стоун усмехнулся. — Ладно, скажем так, по разным причинам. — Но ты их не убил? — Нет. В тот раз нет. Но до этого я убил человека. — Что? — ужаснулась Билли. — Тебе еще и 15 не было. — Мы с братом это сделали. В нашей квартире. Я мужика оглушил, а Пауль удавил. Я ударил статуэткой, которая стоит у меня дома, маминым изображением. Представив жуткую картину, Билли сморщилась, но что-то в рассказе Стоуна ее насторожило. — Пауль? — недоуменно взглянула она. — Твой брат? — Да. — И тебя зовут Поль? — Да, — усмехнулся Стоун. — Значит, ты Поль, а брат — Пауль. — Выходит так. — Странный ваша мама. Другое имя не знает? Стоун неопределенно пожал плечами и прихлебнул пиво. — Сказать, почему мы его убили? — Наверное, Билл веская причина. — Он хотел изнасиловать нашу мать. Куда уж веский. Стоун все рассказал. Странно, но ему было приятно выкладывать то, о чем никто не спрашивал. Ему, кто 20 лет следовал правилу бескрайней нужды не откровенничать. Он рассказал об убийстве Карлсруэна и о пуговицах с рубашки штурмовика, о радости Дагмар, поцелуи и позволении ее потрогать. Я бы сказала, — такую девушку любить опасно, — заметила Билли. — Она ликовала, — заступился Стоун. — Мы пролили кровь, распрямились и дали сдачи. Не осуждая, они заставили ее лизать тротуар и убили ее отца. — Вовсе не осуждаю, Поль, — ответила Билли. — Никого и никогда. Стоун рассказал о той ночи все. Как вернулся домой и узнал о своем усыновлении. Мне было ужасно одиноко. Словно меня бросили. Вся моя жизнь была в семье, и вдруг я на отшибе, а им грозит смертельная опасность. Я оказался один, так странно, ведь я был абсолютно уверен, что я еврей. — И вдруг нет? — Ну да. — Но ты говорил, ты еврей. — Да. Я всем так говорил, когда сюда перебрался. Но я не еврей. Извини. — Мне все равно, — пожала плечами Билли. — Еврей, не еврей, по-моему, никакая разница. Стоун допил пиво и собрался повторить заказ. Билли ладонью накрыла его руку. — Как тебя зовут по правде, чтоб я знала? — Отто. — улыбнулся Стоун. — Мое настоящее имя — Отто.